Глава 6. Розенберг явился ровно в 16:20. При виде его крепкой фигуры Диана вздохнула с облегчением. До последнего момента она терзалась мыслью, что он может передумать или его остановят какие-нибудь дела. «Какую кухню вы предпочитаете?» — поинтересовался он, когда они вышли на крыльцо больницы. «Не знаю». Диана очень нервничала, что сделает что-нибудь не так, но и надеялась, что это будет воспринято как смущение неопытной девушки. Да и не одета я для ресторана. «Почему вы так решили?» Он подвел ее к сверкающей Ауди сдержанных пропорций. «Машина кажется дорогая, но без явного шика. Не знаю, как в других местах, но в моем любимом заведении вам будут рады, даже если вы будете одеты в тренировочный костюм. Но я все равно буду чувствовать себя неловко». Она остановилась возле пассажирской дверцы, ожидая, что Розенберг откроет ее. Он, кажется, не собирался ухаживать за ней, но, увидев, что она не садится в машину, все-таки распахнул дверцу. «Итак, в ресторан вы не хотите?» «Но я хочу есть». «Можно пойти в кафе?» «Да, вы правы». Они поехали в ближайшую точку демократической сети быстрого питания. Как в старом фильме «Великолепный», вдруг вспомнила Диана, устраивая на столе поднос с блинами. Там богатый издатель пригласил девушку обедать, и она тоже повела его в студенческую столовую. Правда, девушка потом предпочла ему бедного немолодого писателя. «Мы с вами как в фильме с Бельмондо», — вдруг сказал Розенберг, и Диана вздрогнула. «Он что, читает мои мысли? Если так, то это будет наша последняя встреча». «Вы совсем не похожи на того издателя», — улыбнулась она, придя в себя. «А вот вы похожи на... А ее и звали также Дианой». Ее звали Кристиной. Диана была только в мечтах Бельмондо. «Ну, в таком случае вы мечта, ставшая явью». И Розенберг галантно чмокнул ее руку. «А он, оказывается, остроумный». «Впрочем, какая разница? Главное, он богатый. А хороший или плохой, умный или нет, все равно». Если сделает предложение, я сразу соглашусь. За соседними столиками смеялись студенты, мимо них двигалась очередь, шваркая по прилавку пластмассовыми подносами. Стучали тарелки, шипели автоматы, наливающие чай. И люди, проходящие между столами к свободным местам, легко могли опрокинуть на голову сидящих содержимое своих подносов. Засиживаться здесь смысла не было. «И куда же нам теперь отправиться?» — спросил Розенберг. «Я еще не хочу расставаться с вами». «Как нынче развлекается молодежь?» «Ресторан вы отвергли. А я не знаю, где еще можно провести время. Кино? Клуб? Или боулинг?» «Знаете, из всех перечисленных вами мест я была только в кино. Сейчас туда опасно ходить, если точно не знаешь, что фильм хороший. Могут показать такую гадость». «Это верно. В последнее время я только водил детей на мультики. Да, я и не сказал вам, что у меня их трое. Одна совсем взрослая, замуж выходит, и две девочки-подростки. Я их отправил учиться в Англию, теперь вот жалею об этом. Конечно, нельзя всю жизнь держать детей возле себя. Хорошее образование – залог успеха, но я так скучаю. Хоть и понимаю, что для дальнейшей жизни это очень полезно. Будут знать язык, как англичанки». «И приобретут прекрасные манеры», – вставила Диана. «Да». «Странно, вы говорите, как гувернантка из романа XIX века». «Просто я всегда мечтала уметь вести себя как английская королева». Диана высказала это прежде, чем сообразила, что не следует открывать противнику свои карты. «Так, но если у него трое детей?» «Значит, он женат?» «И она, дура, приняла его ухаживание за обычную человеческую благодарность, а?» «В итоге осталась без ужина в ресторане. И без денег?» «Нет, она ему нравится, это точно. Блеск в его глазах ни с чем не спутаешь. Скорее всего, он хочет завести с ней легкую любовную связь, но не больше. Соглашаться ли на это в надежде отбить его у жены? Неперспективно. Если у них трое детей, значит, он ее любит. Здесь ни за какие деньги не получишь образование такого уровня, как в Англии, сказал Диана, а любить можно и в разлуке». Розенберг посмотрел на нее с неожиданной теплотой. «Вы серьезно так думаете? Мои дети уже пережили одну вечную разлуку. Если бы жена была жива, вряд ли мы бы решились оторвать их от семьи, но она умерла, а я целыми днями торчу на работе. не та фигура, отсутствие которой в поле зрения причиняет невыносимые страдания. Известие о безвременной кончине жены Розенберга вызвало у Дианы такую дикую радость, что ей стало стыдно. Опустить глаза, вздохнуть и пробормотать «мне очень жаль» получилось с огромным трудом. «Но у нас договор. Если девочки начнут тосковать, я сразу заберу их обратно, пока им нравится. Да и мой брат там живет с семьей и присматривает за ними». Они вышли на улицу. Розенберг закурил трубку, и на Диану пахнуло крепким вишневым ароматом. «Вы так и не сказали, куда хотите пойти». «Знаете, а есть одно место, куда бы я с удовольствием проехалась, но оно далеко». «В Америке, что ли?» «Да нет, неподалеку от аэропорта». «Да? Вы меня прям заинтриговали. Едем». Они поднялись на Пулковские высоты и припарковались возле массивных ворот обсерватории. Вышли из машины, Розенберг с интересом уставился на монументальные столбы. «Надо же, я здесь и никогда и не был», — сказал он. Уже стемнело, редкие фонари едва освещали тропинки, протоптанные в высоком снегу, но Диана уверенно повела Розенберга по одной из них. Они обошли маленькие домики с куполообразными крышами, похожие то ли на часовенки, то ли на инопланетные сооружения. У домиков были трогательные крошечные деревянные двери, слишком узкие для человека. Диане эти домики очень нравились, хотя она и не знала, для чего они предназначены. Темное главное здание обсерватории еле угадывалось на фоне беззвездного неба. Обогнув его, они оказались в начале длинной прямой аллеи. Деревья, растущие по ее краям, сплетали свои кроны причудливым узором. Аллея заканчивалась чугунными витыми воротами, за которыми мерцал странный молочно-розовый свет. Было жутковато, но в то же время уютно. «А что там?» — спросил Розенберг. «Не знаю. Я часто прихожу сюда вечерами, стою здесь, но ни разу не решилась пройти по этой дороге». Рука Розенберга тяжеловато легла ей на плечо. То ли он хотел защитить ее, то ли боялся сам. «Я думаю, а вдруг это ворота в рай?» — тихо произнесла Диана. «Или хотя бы в потусторонний мир. Тут все так необычно, таинственно». Говоря это, она нисколько не играла. Парк обсерватории был любимым местом ее прогулок еще со школьных времен. «А давайте проверим», — предложил Розенберг. «Может быть, эти ворота действительно ведут в рай? Пойдем посмотрим». «Но тогда мы будем точно знать, что это не так». Рука Розенберга слегка сжала ее плечо. Они молча стояли, глядя на загадочные ворота. На самом деле, когда-то давно Диана изучила план парка и поняла, что ворота — это выход на шоссе, а мерцающий свет происходит от фонарей и фар, проезжающих мимо автомобилей, но она не любила об этом думать. Сейчас она вспоминала, как они с Женькой впервые оказались в парке обсерватории, даже непонятно, какими путями их сюда занесло. Кажется, они по просьбе Женькиной матери отвозили куда-то порцию турецких шмоток, а потом искали безлюдное место, чтобы покурить. В те годы красота пейзажа их мало заботила, но, попав в эту аллею, обе остановились как громом пораженные. Это было первое в Дианиной жизни ясное понимание того, что наряду с миром обычным существует что-то иное, глубокое, вызывающее то чистую радость, то смутную тоску. Ее любовь к Володе Стасову была именно из этого неведомого мира, и она мечтала, что познакомиться с ним обязательно приведет его сюда. Они будут гулять по парку и поймут, что их соединил Бог. Но за время короткого романа они с Володей так и не побывали на Пулковских высотах. А зачем же она потащила сюда Розенберга? Стыдно было признаться себе, но когда он затосковал, рассказав о детях и жене, которая умерла, ей просто захотелось отвезти его туда, где тоска не уходит, нет, но стихает и перестает терзать человека. И хорошо, что теперь они оба молчат, и каждый думает о своем. Ничего общего между ними нет и быть не может, у каждого свое прошлое и своя собственная тоска. «У вас ноги замерзли», — сказала она. «Ботинки-то не для загородных прогулок. Пойдемте». И они пошли назад по узкой тропинке, а снег очень громко скрипел у них под ногами. «Хотите поужинать?» — спросила Диана, когда Розенберг остановил машину возле ее дома. «До Петергофа путь не близкий, и вы замерзли и наверняка проголодались. Это ни к чему не обяжет». «Да я бы с радостью, но как-то неловко. Вы говорили, что живете с родителями?» «Да». «Но наш дом всегда открыт. Мама с удовольствием предложит вам подкрепиться». «Уговорили». Розенберг заглушил мотор. «Но как же без предупреждения?» «Не волнуйтесь. Если бы это было необходимо, я бы нашла способ предупредить маму заранее». Мама, конечно, не подвела. И у нее самой у комнаты был такой вид, будто бы специально ожидались гости. На Дяниного кавалера она посмотрела заинтересованно, но без излишнего любопытства. Розенберг же, как с удивлением отметила Диана, был явно смущен. «Я не помешаю вам отдыхать?» — спросил он после того, как Диана их познакомила. «Разве принимать гостей — это работа?» — засмеялась мама. «Вы садитесь. Ужинайте, а я за шкаф зайду». «Зачем же за шкаф?» — весело поинтересовался Розенберг. Он как-то сразу нашел нужный тон. Переодеваясь за шкафом, Диана услышала, что между ним и мамой завязалась оживленная беседа. «Что же надеть?» Она выбрала блузку кремового цвета с круглым воротничком, прямую юбку чуть ниже колена, и поскольку Розенберг не скучал, быстро расплела свою французскую косу. Она сначала хотела оставить волосы распущенными, но сообразила, что будет возиться с ужином, а хорошая хозяйка простоволосой не готовит. В 3 секунды она свернула на макушке кичку, прическа получилась почти как у Людмилы Зыкиной. «Ну и ладно, пусть я выгляжу старомодно, пусть я даже похожа на старую деву. Этот образ легче разрушить, чем создать». Предоставив Диане накрывать на стол, мама разговаривала с Розенбергом. «Хорошо, что вы зашли. Я просто изнывала от скуки. Муж вернется поздно, у него очередной метод-совет. По телевизору сплошные шоу курящих зайцев». «Какие-какие шоу?» «Муж так называет все эти звезды на льду. Цирк со звездами и прочее. Как говорится, можно и зайца научить курить, только зачем?» «Ой, простите». Спохватилась она, сообразив, что своими высказываниями может отпугнуть дочкиного кавалера. «Многим это нравится». «А, я телевизор не смотрю», — политкорректно выразился Яков Михайлович. «Только если фильм хороший, и то редко. А шоу всякие, упаси боже». Диана сервировала стол и пригласила садиться. На ужин были ленивые голубцы, а к чаю запеканка с яблоками. Розенберг отдал должное обоим блюдам. Диане пришлось отговориться отсутствием аппетита и заботой о фигуре, иначе папе могло бы не хватить. «Значит, вы тоже медработник?» — допытывался Розенберг. «Диана пошла по вашим стопам?» Мама отмахнулась. «Ой, не сыпьте соль на рану, а! Мы так мечтали, что она выберет себе приличную профессию. У нее был интерес и способности к истории, учителя в один голос твердили, что ей нужно высшее образование, но разве дети в 15 лет слушают советы? Вбила себе в голову, что мы не сможем ее содержать, и пошла в медучилище». Мама вздохнула. «Не дали мы с отцом ей приличного образования. Единственному ребенку. Работает, как проклятая, с 15 лет». «Ученость не главное для женщины», — утешил Розенберг, «а медсестра — прекрасная профессия. Да я и сам после 8 класса пошел учиться на фельдшера. Окончил, отправили меня в деревню, на фельдшерско-акушерский пункт. Хорошо на свежем воздухе. Население лечением не избалованное, 3 диагноза и 1 медикамент на все случаи жизни. Я самогон имею в виду. Сидишь себе утром, книжку читаешь, потом обедаешь и идешь беременных навещать и бабкам давление мерить. И в каждом доме, сыночек, не обижай, так что к вечеру уже лыка не вяжешь. Хорошо, это безобразие всего 3 месяца продлилось, потом меня в армию забрали. Иначе спился бы, наверное. Ну, а после армии в институт меня взяли без вопросов, хотя знаниями я был не слишком обременен». «Жалко, я в армию не догадалась пойти», — засмеялась Диана и подлила Розенбергу чаю. «Может, и удалось бы высшее образование получить. Я же несколько раз поступала, то в медицинский, то в исторический». Не хотелось, чтобы Яков Михайлович считал ее недалекой женщиной без всякой тяги к знаниям. Он добродушно улыбнулся. «Думаю, ваше поступление я смогу устроить без всякой армии. Но куда же вы больше хотите, Диана?» «Спасибо, сейчас это уже слишком поздно. Я буду выглядеть глупо среди юных первокурсниц. Все в жизни должно происходить вовремя, и если что-то не состоялось в предусмотренный срок, то... Потом это можно, конечно, получить, но только в уродливой, гротескной форме». Сказав это, она поймала на себе пристальный взгляд Якова Михайловича. Он смотрел на нее с грустной заинтересованностью. Диана смутилась и замолчала. «Да, в каждом возрасте свое вино, как говорят французы», — вздохнула мама, а Диана подумала, что не нужно было маме сейчас прерывать их немой диалог взглядов. Розенберг хотел что-то услышать от самой Дианы. Он словно бы знал, что она может ответить на мучащий его вопрос, но прямо задавать его не хотел. А потом он заметил на этажерке колоду карт, и когда Диана убрала со стола, они решили втроем сыграть в покер на спички. Розенберг играл шумно и азартно. Мама хранила непроницаемый вид. Диана вела себя скромно. К концу вечера самая большая куча спичек оказалась у мамы, а Диана проигралась в пух и прах. Но никто не стал делать пошлых намеков, мол, не везет в картах, повезет любви. «Я провел такой хороший вечер», — сказал Яков Михайлович задумчиво, когда Диана вышла провожать его на лестничную площадку. Она вдруг подумала, что в течение всего вечера ни разу не вспомнила о том, что на самом деле хладнокровно обрабатывает этого мужчину с целью женить его на себе. Мила носилась по дому, собирая вещи. От волнения она постоянно что-то говорила, неестественно высоким голосом, забывала повсюду стопки белья и платья, сердилась, искала, потом забывала, что же именно она ищет. «Мила, успокойся!» Розенберг подбирал вещи и ходил вслед за ней с ворохом одежды в руках. «Просто возьми денег и купишь все на новом месте!» «Сколько раз я должна повторять тебе, что Стас не хочет, чтобы мы жили на твои деньги, Господи! Ну где же мой белый свитер, а? Там же дикий дубак, да, Яш? Нужно много теплых вещей?» «Не знаю, я там не был». Розенберг выудил искомый свитер из охапки вещей и подал Милле. «Ну вот, а я ищу!» Мимоходом укорила она его и тут же бросила свитер на спинку кресла. «Это спешка, я прям теряюсь. То тянули, теперь приезжайте скорее, дорогой Чесноков, если не хотите, чтобы место ушло. Уж дали бы ему защититься». «Ничего, прилетите на защиту, я билеты оплачу. И пусть он не выпендривается. Должен же я сделать свадебный подарок. Хотя твой сеньор Помидоры и лишил меня возможности погулять на свадьбе». Чесноков с Милой, не сказав никому ни слова, тихо зарегистрировали брак в районном ЗАГСе. Как они не убеждали Розенберга, что торжественной регистрации пришлось бы ждать минимум полгода, а у них нет ни денег на торжества, ни на свадебное путешествие, тот злился. «Жениться — это не заслуга», — выговаривал он Чеснокову. «А вот воспитать дочь, вырастить ее красавицей и умницей, отдать хорошему человеку — это, скажу тебе, труд немалый». «Получается, столько лет старался, и все зря? Первая свадьба в жизни человека — это праздник, главным образом для его родителей». «Я боюсь, Максимов найдет способ зарубить Стасу диссертацию. Тем более научный руководитель не он, а Криворучка, старый профессор. Мало того, что Стаса накажет, так еще заявит, что Криворучка не может даже аспиранта к защите подготовить. Значит, он давно в маразме и пора на пенсию». «Не бойся, дочь моя. Я возьму ситуацию под контроль». «Да уж не знаю, что ты можешь сделать. Так где же мой свитер?» Мила посмотрела на свитер, так, словно видела его впервые, не понимала, как же он оказался на кресле. «А, вот он где. Яша, так как же ты будешь жить?» Она неаккуратно запихнула свитер в распахнутый чемодан, сверху бросила джинсы и стеганые брюки, а потом, прижимая крышку коленом и сопя, пыталась застегнуть молнию. «Как ты будешь жить один?» — пыхтела она. Розенберг молча отстранил ее, вывалил вещи на кровать и стал аккуратно складывать заново. «Яш, я так не могу. Ты же один чокнешься и, конечно, не станешь варить себе суп». «Если чокнусь, то, конечно, не стану», — согласился Розенберг. «Ты будешь есть одну пиццу». «Почему одну? Много пицц. Одной мне не хватит продержаться до твоего возвращения». Вещи прекрасно поместились, и молния закрылась без всяких усилий. Мила удивленно посмотрела на чемодан. «Яша, прошу тебя, женись! Человек не должен быть один. А главное, кто будет вести дом, когда я уеду?» Ухмыляясь, Розенберг обвел взглядом царящий вокруг кавардак. Похоже было, что в одежный шкаф попала бомба, и вещи от взрывной волны разлетелись по всему дому. «А как же Омар Хайям? Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть один, чем вместе с кем попал». «Я за всяких омаров не отвечаю. Я же не говорю тебе жениться, на ком попало. Найди хорошую девушку. Да за тебя любая пойдет. Ты не старый, симпатичный и богатый. Что еще надо для счастья? И ты такой добрый, Яш. Господи, даже если ты выберешь себе в жены Мерлин Монро с характером матери Терезы, ей все равно повезет больше, чем тебе». «Так ты в итоге о ком заботишься? Обо мне или об этом гибриде? Хотя...» Розенберг вдруг задумался и, пользуясь нервной атмосферой сборов, сел на диван и закурил прямо в комнате. «Слушай, ты серьезно хочешь, чтобы я женился?» «Христом Богом клянусь!» Милка энергично перекрестилась. «Не клянись!» «Ну как же девочки, а? Вдруг они подумают, что я специально услал их в Англию, чтобы тусоваться тут с молодой женой. Скажут еще, что я променял их на постороннюю бабу». «Тебя только это тревожит, да? Я могу слетать к нему поговорить, хочешь? У нас еще недели до отъезда, я вполне успею обернуться». Розенберг попытался выпустить дым кольцом, но у него не получилось. «Слетай», — вдруг решительно сказал он и встал с дивана. «Я поеду делать предложение, а ты пока закажи себе билет». Диана ожидала от Розенберга всего чего угодно, только не того, что он так скоро сделает предложение. Она знала, что обычно мужчины средних лет тянут до последнего, прикидывая так и эдак, держа в уме, они найдут ли они себе чего-нибудь получше. Она настраивалась на долгий, вялый роман, на предложение сначала встречаться, потом просто пожить вместе, проверить, подходят ли они друг к другу, и напряженно размышляла, как бы отклонить эти поползновения, не отпугнув при этом кавалера насовсем. А тут вдруг бац! От скорости, с которой притворялись в жизнь ее планы, Диана растерялась. Розенберг приехал без предупреждения и с серьезным лицом пригласил ее в ресторан. Диана по привычке стала отнекиваться, но он был необычно настойчив. Он пил кофе, сидя на диване, а Диана с мамой собирались за шкафом. Мама отпарила юбку, сделала Диане высокую сложную прическу и заняла у соседки нераспечатанные колготки. Диане сначала не понравилось, что мама так суетится в присутствии Якова Михайловича, а потом она решила, что это даже хорошо. Он убедится, что поход в ресторан для Дианы – значимое редкое событие, а не работа под названием «подцепить мужика». В машине Розенберг вручил ей большой букет белых роз, упругих и мясистых, так что Диана догадалась, что сегодня ее ждут сюрпризы. «Потащит в постель», — угрюмо решила она, скрывая мрачное лицо за цветами, но повернулась иначе. Ресторан будто был создан по образцу аналогичного учреждения старых советских фильмов про красивую жизнь. Тяжелые шелковые занавески, приборы с треугольными парусами льняных салфеток, официанты в черных брюках, белых рубашках с галстуками-бабочками. Диане здесь не понравилось, да и еда казалась не слишком вкусной. Впрочем, она сделала очень скромный заказ, желая продемонстрировать Розенбергу, что на его деньги не претендует, а он даже не заглянул в меню, попросил принести ему то же самое. Поэтому они довольно быстро закончили с обедом и теперь пили кофе в уютной нише пустого ресторанного зала. Она потянулась к своей чашке, но Розенберг мягко остановил ее руку. «Послушайте, Диана», — серьезно сказал он, — «выходите за меня замуж». Диана планировала разыграть изумление, услышав от Розенберга эти вожделенные слова, но сейчас она была изумлена на самом деле. Играть не пришлось. Она подумала, да может, ей просто послышалось. Или она неправильно поняла Розенберга? Ведь это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Итак, я хочу, чтобы вы стали моей женой», — повторил он. Сомнения исчезли. «Но это так неожиданно», — совершенно искренне пробормотала она. «Знаете, я и сам не был уверен, что решусь», — улыбнулся Розенберг. «Не буду обманывать, я не влюблен в вас до безумия, но в моем возрасте такое уже вряд ли возможно. Моя жена умерла, а я очень любил ее, и мне уже никогда не полюбить снова так сильно». Диана смотрела на него очень внимательно. «А вы мне нравитесь». Он осторожно накрыл ее руку своей. «Я уважаю вас и полагаю, что на многие жизненно важные вещи мы смотрим одинаково». «Разве этого недостаточно?» «Для крепкого брака то, что вы назвали, гораздо важнее любви», — буркнула Диана. Несмотря на то, что ее мечта начинала сбываться, она испытала ужасное разочарование. Как обидно было выслушать такое скучное, совсем не романтическое предложение, но разве сама она думала о романтике, изобретая способы, как окрутить Розенберга? К тому же любовь проходит, как ее ни храни. Пусть бы он был влюблен в нее сейчас, все равно бы разлюбил бы рано или поздно, да еще и злился бы на нее за то, что она не вызывает в нем прежних эмоций. Нет, определенно так лучше, гораздо лучше. Но она уже выбрала себе образ романтической дуры, значит, нужно ему соответствовать. Правда, непонятно как. Настоящая романтическая дура тут же бы сообщила Розенбергу, что нет жизни без любви, зарыдала бы и умчалась прочь от него, прижимая к глазам белый кружевной платочек. Ничего подобного Диана, разумеется, делать не собиралась. Она поймала себя на мысли, что ей хочется рассказать Розенбергу свой роман с Володей Стасовым. Это объяснило бы ему, почему она внутренне готова к браку по расчету. Но это, конечно, было бы огромной глупостью. Самое губительное для отношений, когда женщина начинает плакаться мужчине в жилетку. Жалобы на жизнь, саги о перенесенных страданиях и обидах отвадят мужика даже эффективнее, чем преждевременное знакомство с родителями и навязчивые попытки затащить его в ЗАГС. Но что же делать? Если она согласится, Розенберг сразу поймет, что при всей своей напускной скромности и бескорыстности на самом деле она готова банально продаться ему за деньги. Ежику понятно, куда был бы послан тот же травматолог Мишка Демченко, выдай он ей подобный текстик в качестве брачного предложения. Ну, а если она, не выходя из образа, откажет? Да, она-то откажет, но Розенберг тут же найдет себе другую женщину. Я жду вашего ответа, Диана. Вы согласны? Не томите. Согласна? Смущенно улыбнулась она. Только знаете, я не уверена даже, что хотя бы просто нравлюсь вам. Для завершения образа Диана стала теребить край скатерти. Главное отвлечь Розенберга, чтобы он не сообразил, почему это она, раз уж такая хорошая, выходит замуж без любви. Вы мне очень нравитесь. Эту фразу можно произнести по-разному, в зависимости от интонации, и она может прозвучать как настоящее объяснение в любви. Розенберг сказал ее чисто по-деловому, словно констатируя факт. Мы даже ни разу не целовались. «Ах это!» — засмеялся он, отпустил Дианину руку и стал набивать трубку. «Ну чего стоит искра страсти, если между нами и так горит ровный теплый огонь взаимопонимания? Впрочем, вы молодая, вам это все, конечно, нужно». «Я ничего не требую», — обиделась Диана. «Но если муж не испытывает к жене определенных чувств...» «Тогда что?» — лихорадочно соображала она, запутавшись в своих рассуждениях. «Ну, вы понимаете». К счастью, Розенберг пришел ей на помощь. «Если вы имеете в виду физическую сторону отношений, то, уверяю вас, никаких проблем в этом смысле я не испытываю. А уж когда я лежал у вас в реанимации и наблюдал, как вы вытираете пол под соседней койкой...» Он подмигнул Диане, но потом опомнился, опустил глаза и все же расхохотался. «Хотите? В доказательство своей заинтересованности и прочту стихотворение, которое я про вас написал». Диана посмотрела на него в нерешительности. «Оно, конечно, пошловато, но ведь я написал его о будущей жене». «Правда?» Не дожидаясь ответа, он начал декламировать. «Диана, твой волшебный зад, как солнце диск под облаками, потрогать бы его руками, но обожгусь, рука назад! Когда ты наклоняешь стан, чтоб чисто вымыть под кроватью, зад просится в мои объятия, но воли я рукам не дам». Дальше последовали столь же изысканные подробности про спину, которую автор еще не изучил. Диана не знала, как реагировать. Обратить все в шутку, но вдруг Розенберг обидится. Восхищаться его поэтическим талантом? Она не видела себя в зеркале, но была уверена, что покраснела. «Неважнецкая я какая-то муза», — пробормотала она, когда автор, наконец, перестал декламировать. «Нет, это поэт подкачал. Я, Диана, сроду не писал приличных стишков. Одно непотребство». Розенберг снова взял ее за руку, несколько раз погладил по тыльной стороне кисти, а потом сплел ее пальцы со своими. «Видит Бог. Мне нелегко было на это решиться», — сказал он. «Я вижу, какая вы хорошая, добрая, самоотверженная девушка. Сначала мне просто хотелось закрутить с вами легкий романчик, но я быстро понял, что вы никогда на это не пойдете. А потом, когда мы играли в карты с вашей матушкой, мне было так спокойно. Я почувствовал себя умиротворенным. Я думал расстаться с вами, ведь у меня дети, которые могут ревновать. А потом решил все-таки рискнуть. Итак, если вы согласны на спокойный дружелюбный брак... без диких страстей, то вот он я». Диана кивнула и мягко улыбнулась расстроенному Розенбергу. «Еще раз повторяю, я не влюблен в вас так, как можно было бы ожидать от жениха. Вы осознали это, Диана? И не надо улыбаться, мол, поживем-увидим. Может, он еще и полюбит меня безумно и страстно, этого, увы, никогда не будет. Я обещаю уважать вас, заботиться о вас, но настоящей любви вы от меня не дождетесь. Да сколько можно талдычить об одном и том же, а? Вот что она должна отвечать на это? Только одно? Ах, нет счастья без любви, и никакие ваши деньги не способны компенсировать ее отсутствие. Он ставит ее в неловкое положение. Ей-богу. Я так настойчиво повторяю это, продолжал Яков Михайлович, чтобы вы выбирали свою судьбу с открытыми глазами. Вот подлец, а. Может, ей надо сказать, что она восхищается Розенбергом и уважает его, поэтому готова служить такому великому человеку даже без любви? Но, если честно, за короткое время знакомства Розенберг не продемонстрировал никаких признаков величия и не совершил достойных восхищения поступков. «Наверное, я тоже не способна на дикую страсть», — осторожно произнесла Диана. «А раз так, то требовать ее от вас с моей стороны было бы просто непорядочно». Розенберг вздохнул и сильнее стиснул ее руку. «Вы такая простодушная, Дианочка. 9, да нет, 10 из 10 женщин воспользовались бы моим признанием, чтобы поселить в моей душе комплекс вины. А с вами, я думаю, мы поладим». Диана почувствовала, как его колено коснулось ее ноги. Потом он отпустил ее руку и, подавшись вперед, погладил ее бедро. Она машинально проверила, длинная ли скатерть постелена на столе. Однажды бабушка рассказала случай своей биографии. Ее избрали в президиум какой-то научной конференции, а рядом посадили профессора, неравнодушного к яркой бабушкиной красоте. Во время скучного доклада он развлекался тем, что прислонял свое колено к бабушкиному, клал руку ей на бедро, пытаясь приподнять край ее юбки. Но бабушка отодвигалась, сбрасывала его руку, но он упорно возобновлял попытки. Через некоторое время бабушка заметила, что зал как-то подозрительно чутко внимает докладчику, хотя тот не сообщил ничего сенсационного. Страшная истина в том, что стол в президиуме не застелен, как обычно, бархатной скатертью, дошла до бабушки не сразу. События происходили в тот период, когда секса в стране еще не было, и, по-видимому, для многих сидящих в зале данное зрелище было воистину порнографическим. Слава богу, ресторанная скатерть свисала до полу и надежно скрывала сексуальные игрища Розенберга от посторонних взоров. Диана слегка расслабила сжатые коленки, но он убрал руку и сказал: «Слишком аппетитно. А мы ведь собираемся потерпеть до свадьбы, я правильно понимаю? Но обещаю, что терпеть придется недолго». Дверь открылась без стука, и в кабинет вошла Галя. Розенбергу совсем не хотелось ее видеть, однако он галантно привстал и показал ей на стул. Она уселась, вызывающе закинув ногу на ногу, и достала из сумочки сигареты. Яков Михайлович задумчиво глядел на бывшую любовницу. Галя была редкостно красивой, просто завораживающей женщиной. Диана ей в этом сильно уступала. Главную прелесть в Дианиной внешности составлял открытый и доброжелательный взгляд, да еще длинные густые волосы. Галя же, если бы жизненные обстоятельства сложились иначе, могла бы стать топ-моделью или даже кинозвездой. Огромные, как на персидских миниатюрах, глаза — яркие пухлые губы, тонкая талия, ноги совершенной формы. Раньше Розенбергу очень нравилось любоваться этим телесным великолепием, но после знакомства с Дианой он как-то внезапно к Гале охладел. «Чай? Кофе?» — спросил он, мечтая, чтобы она спросила его какой-нибудь ерунде и побыстрее ушла. Выяснять отношения он, как и большинство мужчин, терпеть не мог. После вечера, проведенного у Дианы за игрой в покер на спичке, Розенберг перестал звонить Гале, надеясь, что она догадается о разрыве сама. Их встречи происходили в Галиной квартире, но Розенберг был очень аккуратен и никогда не оставлял там своих вещей, так что новых поводов для встреч не было. «Вот зачем она приперлась?» — с тоской думал он, заряжая кофеварку. «Я никогда ничего ей не обещал, и можно было понять, что если я не звоню третью неделю, значит, больше не хочу ее видеть». Он протянул ей изящную чашку с густым сладким кофе, чуть не добавив: «Пей и уходи». «Ты что, Розенберг, женишься?» — спросила Галя с болезненной, развязной интонацией. Чтобы не смотреть на нее, Розенберг стал набивать трубку. «Да». «И я так понимаю, не на мне?» Галин голос неприятно зазвенел. «Господи, какая глупость, а! Зачем приходить, если знаешь, что тебя не хотят видеть? К чему эти саркастические усмешки? Розенберг нисколько не чувствовал себя виноватым. А тягостное ощущение от присутствия бывшей любовницы потихоньку сменялось радостью от того, что он не свалял дурака и не женился на ней. «Галя, нам нечего обсуждать», — добродушно, но твердо сказал он. «Вопрос, почему не я, один из самых бессмысленных вопросов, изобретенных человечеством. Ты красивая, умная, очень мила», — фыркнула она. «Сначала ты отняла у меня целый год жизни, заморочил мне голову, а теперь женишься на какой-то соплячке, а мне кидаешь фальшивые комплименты, как собаке кость». «Я никогда не морочил тебе голову и не обещал на тебе жениться». «Вот именно!» Она вскочила со стула и заметалась по кабинету, как пантера по клетке. «Все это время ты парил мне мозги. Ты говорил, что любишь свою умершую жену и поэтому никогда больше не женишься, а я, как идиотка, целый год слушал этот бред только ради того, чтобы ты сделал мне ручкой ради какой-то медсестры. Ты поступил по меньшей мере непорядочно». «Да?» Розенберг разозлился, но старался держать себя в руках. «Ну, я и не знал, что ты хочешь замуж. Ведь ты все время говорила, что тебя все устраивает. И не надо рассказывать мне про отнятые годы, пожалуйста. Слава богу, ты от меня кое-что получила. Я устроил тебя на хорошую работу. Или я мало подарков тебе покупал?» «Как ты смеешь?» — взвилась Галя и разрыдалась. Он так и знал, что без этого она не уйдет из кабинета. Он подал ей стакан воды, хотя ее вид был ему неприятен, а слезы казались ненастоящими. «Действительно, мы встречались целый год», — меланхолически подумал Розенберг. «И она не сделала мне ничего плохого, кроме хорошего. Но я ее не знал и, главное, не хотел знать. Она умнее Дианы, остроумнее, но мне никогда не хотелось беседовать с ней, обсуждать что-то. Мне было абсолютно наплевать, как она живет в те дни, что мы не видимся. Ее рассказы я слушал невнимательно, пропуская половину мимо ушей. Даже ее сексуальность. Да, она очень привлекательная женщина, и мне нравилось ее тело. Но нравилось не потому, что оно нравилось лично мне, а потому что любого нормального человека такие формы должны приводить в восторг. Когда я видел Галю, я говорил себе: смотри, Розенберг, вот красивая женщина, предел мечтаний всех мужиков, так что и тебе не мешало бы возбудиться. И возбуждался, потому что так полагается. А при виде Дианы у меня нет этих промежуточных размышлений, я просто хочу ее». Розенберг отвлекся от утешения Гали и мечтательно улыбнулся в окно. Она зарыдала еще громче, пришлось опять повернуться к ней. «Галь, все уже решено», — сказал он. «С тобой мы провели вместе недурной год. Давай не портить память о нем глупыми сценами». С этими словами он поднял бывшую любовницу со стула и повел к двери. На пороге Галя достала из сумочки пудреницу, посмотрела сначала в зеркало, потом на Розенберга. «Ты очень сильно пожалеешь», — выпустила она напоследок парфянскую стрелу. «Вот уж что нет, то нет», — подумал он, закрывая за ней дверь.